Полина Корн. Рубин песчаных принцев. Пролог. Я брела по черному песку второй день. Мелкие частички сверкали на солнце, как маленькие угольки, делая пустыню похожей на волшебные барханы, состоящие сплошь из драгоценных алмазов. Но мои кроссовки, обычные сетчатые летние тапочки, почти полностью истрепались за сутки. Резиновая подошва истончилась после хождения по песку. Ветер, гоняющий пыль по плечам, ничем не укрытым, оставлял противные царапины. Я радовалась, что надела в то роковое утро тонкие джинсы, закрывающие ноги, ведь иначе они бы тоже давно соднили от ран. Все началось несколько дней назад. Сокурсник Сашка с нашего общего антропологического уговорил подработать на раскопках возле моря. Почему бы и нет? Халявная теплая водичка, палатка, загар и вечерние песни под гитару. Так ведь еще и заплатят. Да и посмотреть можно на особенности поведения местного населения. Это я про тех, которые живут у моря, но купаться ходят раз в год. Воду я обожала, поэтому согласилась довольно быстро. Так меня и занесло на берег Черного. Мы копошились в сухой глине, счищая слой за слоем маленькими лопатками. Порой нам попадались черепки от горшков, обломки бусин и другие незначительные находки, которых в этих местах и так было предостаточно. На самом деле, исследуемое городище давно изучено вдоль и поперек, но некий загадочный спонсор упрямо продолжал искать здесь определенный предмет. Вроде это должен быть драгоценный камень или монеты, мы так и не поняли. До 11 дня работа шла бурно, под хихоньки и прибаутки студентов. Вспоминали хмурую преподавательницу, не желающую ставить зачет, помянули недобрым словом ректора, обсудили сплетни о сокурсниках, не попавших в экспедицию. Ничего так и не найдя, решили пойти к морю. Голову прилично припекало, поэтому на всех студентах красовались различные панамы и шляпы. А перерыв в работе у нас был только до 3 часов дня. Поэтому сгоревшие, но как один счастливый, мы скакали по камням, кидались галькой и ныряли посмотреть на смешных крабов, медленно счищавших ил большими клешнями. Глубины я не боялась. Заплыла подальше, набрала воздуха полные легкие и погрузилась под толщу горячей воды, похожей на парное молоко. Но чем дальше гребла, тем становилось холоднее. На дне что-то привлекательно сверкнуло. Почувствовав некий азарт, я вынырнула, набрала воздуха и на этот раз прицельно ухнула вниз, цепляя ладонью камни на дне. Успешно нащупав нечто похожее на цепочку, я скорее поплыла к берегу, похвастать находкой. Отплевываясь и хохоча, опустилась на берег, рассматривая зажатой в ладони подвеску. «О, смотрите, что наша Дашка надыбала! Сокровище!» Ко мне подлетели со всех сторон, насмотрелись и разошлись. А я осталась сидеть, вглядываясь в рубиновый кристалл размером с перепелиное яйцо. Наверняка искусственный. Наверное, кто-то из детей играл на берегу и потерял его. «А красивый!» — это Сашка присел рядом. Молодой человек, 20 лет, прекрасно смотрится в плавках. Под жарой, с выгоревшей на солнце шевелюрой. Когда-то она была русой, но сейчас скорее походила на пух от одуванчика. «Да», — протянула я, поглаживая стекляшку. Большой палец любовно ласкал грани камня. «Его совсем не хотелось отпускать. И ты красивая», — неловко заметил парень, почесывая затылок. «Знаешь, я давно хотел тебе сказать. Не хочешь встречаться?» Я всегда к рыженьким неровно дышал, а как тебя увидел, так совсем мозги потерял. Я смутилась и еще тщательнее стала рассматривать цепочку с камнем. Не то чтобы он мне совсем не нравился, но не видела себя его парой. Красивый парень, состоятельной семьи, и я, сиротка без дома, без племени, живу в общаге. Что дальше будет, не знаю. А отношения накладывают определенную ответственность, как и близость. Встречаться только ради секса? Проходили уже, ничего хорошего. Я молчала. «В общем, если что решишь, ты знаешь, где моя палатка». Он подмигнул, пружинисто вскочил и с разбега нырнул в море. Покачала головой, повесила кулон на шею, чтобы не потерять, и начала одеваться. А вечером, когда все мы собрались возле костра и прилично набрались дешевого южного вина, все же надела джинсы, потуже застегнула на поясе и, пообещав себе только небольшое развлечение в виде поцелуев, таки полезла в Сашкину палатку. Он читал какую-то книгу про драконов в свете фонарика и не пил, в отличие от остальных. «Пришла все-таки рыженькая», — сказал парень, широко улыбнувшись. Я рухнула в его объятия. Голова закружилась от глупого марша гормонов. Потянулась губами к нему, как вдруг камень на груди раскалился. «Ай!» Я резко отпрянула от парня. «Твоя находка током бьется! Ревнует, что ли?» Неловко пошутил Сашка. Но настроение было испорчено. Не зная, хвалить странную находку или ругать, я выползла из палатки и решила отправиться в кустики по естественным надобностям. Вот именно там все и случилось. Воздух заколебался, образуя дыру в жаркий пустынный мир. Не успела я пискнуть, как меня затянуло в него прямо со спущенными штанами. Так и началось мое жуткое путешествие, больше похожее на фантазию коматозника.